СМИ всегда придумывал милые прозвища разным вещам. Джонни Штопором он называл свой тесак. «Джонни у меня тихий парнишка», — напомнил он капитану. «Не сейчас, СМИ», — мрачно отозвался капитан. «Он ведь сейчас один, а мне нужны все семеро разом. Разойдитесь и выследите их». Пираты один за другим исчезли в лесу. Капитан Крюк и СМИ остались наедине. Капитан вздохнул. И, может, от того, что вечер был так тих и прекрасен, ему вдруг захотелось поведать своему верному боцману историю своей жизни. Он долго что-то рассказывал, но СМИ, который был от природы глуповат, ничего не понял. Вдруг слух его уловил слово «Питер». «Больше всех я хочу изловить их командира, Питера Пэна», — страстно повествовал капитан. «Это ведь он отсек мне правую руку. Я очень долго дожидался, когда пожму его руку вот этим». Он показал на свой железный коготь. «Я проткну его этим крюком». «А ты говорил, что это очень удобная вещь, крюк», — вставил СМИ. Но капитан продолжал. «Дело не в этом. Удобное. Я не отрицаю». Он понизил голос. «Все дело в том, что Питер бросил отрезанную руку крокодилу, который, к несчастью, оказался рядом». «Я заметил, что ты как-то странно боишься крокодилов», — сказал СМИ. «Не крокодилов», — поправил его крюк, — «а крокодила». Он перешел на шепот. «Ему так пришлась по вкусу моя рука, что он теперь повсюду меня подстерегает, таскаясь за мной по морям и по суше, и облизывается, предвкушая, как он съест меня целиком». «Вроде бы это делает тебе честь», — сказал СМИ. «Плевал я на такую честь», — рявкнул крюк. «Я должен уничтожить Питера, который дал этому гаду отведать моего мяса». Крюк сидел на шляпке большущего гриба. Он заерзал на нем, еще ближе подвинулся к своему боцману. «СМИ», — сказал он еле слышно, — «этот крокодил давно бы меня съел. Но, к счастью, он умудрился проглотить часы, и теперь они тикают у него внутри и предупреждают меня о его появлении». Он засмеялся, но смех его был мрачен. «Когда-нибудь, — сказал СМИ, — часы испортятся, и тогда он тебя изловит». Крюк облизал пересохшие губы. «В том-то и дело. Этот страх и преследует меня постоянно». Вдруг Крюк почувствовал, что его как-то странно подогревают снизу. «СМИ», — сказал он, — «шляпка этого гриба горячая. Печенки-селезенки. Черти и дьяволы! Меня поджаривают!» Они внимательно оглядели гриб, который был величиной с нашу табуретку. Таких грибов никто не встречает в обычных лесах. Они попробовали его сорвать, и он легко поддался, потому что вовсе не имел корней. Но из того места, где рос гриб, вдруг повалил дым. Пираты переглянулись. «Это же печная труба!» — догадались они одновременно. И в самом деле им удалось обнаружить трубу подземного дома. Мальчишки обычно затыкали трубу грибом, когда поблизости оказывались пираты. Но не только дым поступал из подземной трубы. Были слышны еще мальчишчьи голоса, потому что мальчишки чувствовали себя в полной безопасности и весело болтали. Пираты некоторое время мрачно прислушивались к разговору. Потом они снова заткнули трубу грибом. Они стали пристально оглядываться вокруг и вдруг заметили в 7 деревьях по дуплу. Капитан Крюк стоял некоторое время погруженный в раздумья. Но вот его бледное лицо исказила такая улыбка, что кровь от нее стыла в жилах. Сми этого как раз и ждал. «Поделись со мной твоим планом, капитан! Что ты намерен делать?» «Возвратиться на корабль», — сказал капитан Крюк, цедя слова сквозь сжатые губы. «Испечь жирный торт и покрыть его зеленой сахарной глазурью. Теперь рассуждай. Вряд ли в их доме под землей построено 7 помещений. Там наверняка одна комната на всех. Эти дураки сделали 7 дверей, не сообразив, что достаточно одной. А это показывает, что ни у одного из них нет матери. Мы оставим торт на берегу возле русалочьей лагуны, где они любят купаться. Они тут же слопают весь торт, потому что у них нет матери, которая объяснила бы им, как вредно наедаться жирным, свежим тортом. Он разразился смехом, и смех его на этот раз был искренним и счастливым. И все они разом помрут. Сми слушал своего капитана с возрастающим восхищением. «Это самое мудрое пиратское убийство из всех, что я знаю!» От восторга он начал плясать и петь. «Йо-хо, йо-хо, всегда вперед, я покажу вам трюк! Вы вмиг загнетесь, как пожмет вам лапу славный крюк!» Они только вошли во вкус и запели было второй куплет, но вдруг разом смолкли. Они что-то услышали. Сначала это был такой тонюсенький звук, что опавший листик мог заглушить его своим шелестом. Но звук приближался и становился отчетливее. Тик-так, тик-так, тик-так. Крюк застыл на месте с поднятой ногой. «Крокодил!» – прошептал он, задыхаясь, и помчался прочь, и боцман Сми за ним. Это и в самом деле был крокодил. Он не тронул индейцев, и они продолжали охотиться за остальными пиратами. Он неслышно пробирался по мягкому илу в поисках капитана. Мальчишки снова вышли из своего укрытия, но все опасности, которые готовил для них эта ночь, еще не были исчерпаны. На поляну с диким криком ворвался кончик, преследуемый стаей волков. Он повалился прямо на траву им под ноги. «Спасите меня, спасите!» — вопил он. «Что же нам предпринять?» — недоумевали мальчишки. И тогда кто-то из них спросил. «А как в этом случае поступил бы Питер?» И все сразу догадались. «Он поглядел бы на них из-под коленок!» Они разом повернулись к волкам спиной, все разом наклонились и, глядя на волков между колен, стали на них наступать. Прошла всего минута, но минута эта была необыкновенно длинной. И волки не выдержали такого ужасающего зрелища. Они бросились на утек, поджав хвосты. Кончик встал с земли, и глаза его были устремлены в темноту. Все подумали, что он все еще видит перед собой волков. Но это были вовсе не волки. «Я видел удивительную штуку», — сообщил он окружающим его. «Что за птица?» «Понятия не имею. Но она такая большая и белая. Она летит и все время стонет. Бедная Венди!» «Бедная Венди?» «Я помню!» — заявил малышка. «Есть такая порода птиц! Венди! Это летит птица Венди!» «Глядите! Глядите! Вон она!» Венди оказалась почти совсем у них над головой, и они отчетливо слышали, как она плачет. но еще отчетливее донесся до них пронзительный голос починки. В злости своей она совсем перестала скрывать свои чувства. Она налетала на бедную Венди с разных сторон и больно ее щипала. «Эй, День, привет!» — закричали несколько изумленные мальчишки. И она крикнула им в ответ. «Питер велел, чтобы вы застрелили Венди!» У них не было причин задавать вопросы, когда Питер что-то им приказывал. «Скорей!» — закричали они. «Принесем луки и стрелы!» И кинулись каждый к своему дуплу. Все, кроме болтуна. У него лук и стрелы были с собой. День увидела это. Она уже потирала свои маленькие ручки, предвкушая победу. «Быстрее, болтун!» — закричала она. «Опереди их, и Питер будет очень тобой доволен!» Болтун приложил стрелу и натянул тетиву. «С дороги, День!» — крикнул он. Венди упала в траву, и стрела была у нее в груди.